Младший брат Сюань Юань, мы члены одной секты, так зачем же нам сражаться до смерти друг с другом? Ты уже проиграл, но я не хочу убивать тебя. В конце концов, мы все братья. Эта битва просто возможность проверить свои битвы, а не смертельная битва. До тех пор, как ты готов признать свое поражение, я не стану вредить тебе. На что Сюань Юань рассмеялся. О, неужели брат Си Тянь боится, что использую против него демона ужаса? Но не переживай, чтобы убить тебя, мне не нужно использовать демона ужаса. Затем Сюань Юань взмахнул своей рукой, подняв облако пыли и бросил в сеть Ня сразу около десятка талисманов уровня императора. Даже один талисман уровня императора обладает очень мощной разрушительной силой, только что Сюань Юань использовал больше около 10 таких талисманов. Си Тянь совершенно не ожидал, что Сюань Юань атакует его столь неожиданным образом. Из его тела вырвался мощный поток крови. Затем 10 пятицветных лучей врезались в море крови, разбрызгивая кровь по всему небу. Даже несмотря на то, что Си Тянь был монархом 6 уровня, одновременный взрыв 10 талисманов уровня императора все еще был весьма болезненным для него. Сюань Юань. Си Тянь сильно разозлился. В этот момент Сюань Юань достал из своего кольца достал еще около десятка талисманов, но уже уровня монарха и с улыбкой посмотрев на Си Тяня, громко рассмеялся. Шандарах. Когда порядка 10 талисманов уровня монарха полетели в Си Тяня, его лицо резко переменилось и рот несколько раз нервно дернулся, после чего он был вынужден использовать талисман уровня бессмертного для немедленного перемещения в другое место. 10 талисманов взрывались один за другим, высвобождая самые различные стихийные элементы и сотрясая всю арену. В конечном итоге талисман ветра уровня бессмертного был разрушен. Но в это время Сюань Юань уже стоял с натянутым своим луком 5 элементов, а за его спиной были сформированы аватары 5 элементов и черного дракона Асуры. Затем все вокруг увидели, как 5 элементов и кровавая аура дракона Асуры постепенно стали смешиваться между собой. Сюань Юань долго ждал этого момента. Это техника пожирателя начала слияния двух сил вместе. Когда этот процесс будет завершен, с ним произойдут разительные перемены. Император 5 элементов и черный дракон Асуры соединялись вместе. В результате, чешуя черного дракона стала преобразовываться, из черной превращаясь в пятицветную, по 5 стихийным элементам. Когда две силы объединились в одну, за спиной Сюань Юаня появился аватар дракона Асуры 5 элементов. Он обладал телом 5 элементов и имел кровь черного дракона, укрепленную техникой Асуры. Эта сила уже была абсурдно пугающей. С телом Сюань Юаня начали происходить огромные преображения, а дракон из кроваво-красного начал меняться в черного. Внутри пространственного кольца жадность активно использовал кристаллы, направляя из них энергию в тело Сюань Юаня, чтобы помочь ему преодолеть эту великую трансформацию. В своем теле Сюань Юань мог видеть, как каждая капля крови превращалась в небольшую воронку, которая начинала жадно поглощать все вокруг. Тело всего сущего могло поглощать абсолютно все в этом мире, для того, чтобы обеспечить себе рост. Тело Сюань Юаня задрожало, и техника пожирателя в его теле прорвалась до 7 звезд небесного уровня. Сюань Юань почувствовал, как его тело начало наполняться ци. Он изначально имел 9500 драконов, и в один миг его сила достигла 1 имперского дракона. «Смотрите, он хочет прорваться в сферу императора», — воскликнул один из учеников сферы монарха. «Не дайте ему совершить прорыв, остановите его. Если Сюань Юань сможет войти в сферу императора, то в этой битве уже никто не сможет однозначно утверждать, что победителем будет Си Тянь». Си Тянь быстро подавил свой шок, резво выпустил из своего тела мощную ци, которая преобразовалась в море крови, внутри которого плавало множество черных призраков, и направил его к Сюань Юань. Но тот лишь презрительно улыбнулся, и в его руках сформировалась стрела из ци, которую он быстро вставил в свой лук и натянул его всего за один миг, намереваясь убить Си Тяня. Скорость стрелы была велика, но Си Тянь также быстро среагировал и отступил в сторону, уклоняясь от нее. Однако, неожиданно стрела сменила свою траекторию и снова устремила к нему. Тогда Цзянь Юитянь сказал: «Брат Си Тянь, лук 5 элементов запоминает ауру цели, и до тех пор, пока стрела не уничтожена или цель не умерла, она будет вечно преследовать ее». Си Тянь быстро понял, что к чему, и в следующий миг сформировал кровавый кулак, который с силой ударил стрелу 5 элементов. В следующий миг стрела была разрушена, но вместе с ней и кровавый кулак со взрывом разлетелся во все стороны, снова образовав море крови. В этот миг к Сюань Юаню бросилось около 30 кровавых призраков, чтобы убить его, и каждый из них обладал силой один имперского дракона и безграничной убийственной аурой. Тогда Сюань Юань быстро достал из своего кольца 3 источника энергии черного феникса и 3 источника энергии огненного лотоса, а затем разбросал их по всей арене. Каждый источник энергии весил не менее 25 килограмм. Драконий принц нахмурился. У него даже есть источники энергии черного феникса и огненного лотоса. Похоже, что он пришел сюда весьма подготовленным. Как я и думал, слухи не врали, и он на самом деле владеет техникой создания формаций. В это время глаза Цзянь Ю и Теня алчно засияли, а в душе он воскликнул. Он заполучил книгу исследователя. Естественно, что он умеет создавать формации. Она должна стать моей. Она должна принадлежать только мне. Формация горы мечей и моря огня активировать. Как только Сюань Юань разбросал 6 источников энергии и активировал их, после чего звездную арену окутала таинственная формация, устремившись прямо в небеса. Как только формация Сюань Юаня достигла неба, все кровавые призраки были мгновенно уничтожены, затем в небе стали формироваться бесчисленные огненные лотосы, которые постепенно объединялись в море огня. Черный феникс и огненный лотос в формации горы мечей и моря огня обладали просто ужасающей убийственной силой. Затем своим люди могли увидеть, как кровавое море стало сталкиваться в море огня огненного лотоса. Под воздействием пламени, кровь начала испаряться, создавая облако дыма, достигая всех 9 небес. Тем временем, Сюань Юань сел в позу лотоса прямо на звездной арене и достал эликсир императора. Этот эликсир был наполненный силой императора. Затем он достал источник энергии 100 духов в форме парящего дракона, отчего Лу Тяньсянь шокированно воскликнул. Источник 100 духов в форме парящего дракона. 2 года назад 8 принц восточной династии подарил его святой секты Линлонг. Откуда он у него? Неужели он выкупил его? Это была очень уникальная вещь, которой больше не было аналогов. Но факт оставался фактом, сейчас этот источник был непосредственно в руках Сюань Юаня, что сильно всех удивило. Формация горы мечей и моря огня полностью связала сетеня. Можно было увидеть, как множество призраков окутало сетеня, сформировав белую сферу, которая защищала его. Затем огромная призрачная рука атаковала гору мечей черного феникса, но в результате, гора просто покрылась кровью. Однако, постепенно гора начала разрушаться. В море огня погибало все живое, и только разные ци там непрерывно сталкивалось друг с другом. Си Тянь сильно переменился в лице, так как не ожидал, что Сюань Юань развернет против него настолько мощную формацию. Он еще никогда не был так сильно смущен. А Сюань Юань продолжал сидеть на арене со скрещенными ногами и наблюдал за своей кровью. Он чувствовал, как источник энергии 100 призраков направлял его прорыву. Весьма загадочная и мощная сила окутала тело Сюань Юаня и проникала в его тело через все отверстия. Когда эта сила стала проникать в тело Сюань Юаня, он начал непрерывно дрожать, испытывая невероятную боль. Хоть его тело всего сущего было крайне мощным, ему все еще было очень сложно совершить прорыв в следующую сферу. Закричав, Сюань Юань проглотил источник энергии 100 призраков. «Я должен прорваться». Глава 291. Уровень императора. Если речь заходит о прорыве в сферу императора, а узкие места сравнить с дверями, то для большинства практиков эти двери будут деревянными, в то время как для Сюань Юаня эта дверь будет стальной. Проломить деревянную дверь относительно несложно, но вот, если человек захочет прорваться сквозь стальную дверь, то это определенно будет очень непросто. Когда Сюань Юань принял эликсир императора, то почувствовал, что кровь в его теле резко оживилась и забурлила, образовав очень мощный поток, а внутри его тела начали появляться намеки на прорыв двери. Бах, бах, бах. На двери внутри тела Сюань Юаня с непрерывным грохотом стало образовываться множество дыр. Сила этих ударов была настолько сильна, что тело Сюань Юаня не могло выносить этой мощи, и вскоре через его поры на коже начала выделяться сущность крови. Когда капля сущности древней крови дракона с тела Сюань Юаня упала на землю арены, то там образовался небольшой черный дракон, чьи глаза ярко засияли. Вместе с тем, в восточной части неба все 7 арен засветились ярким светом и стали плавно опускаться вниз, остальные арены также последовали их примеру. Казалось, словно все 9 небес собираются обрушиться на землю. Статуя дракона не могла прекратить свою дрожь, словно откликаясь на зов предков. В данный момент все семь арен восточной части арены Звездного Дракона стали излучать силуэт дракона, отмеченного звездами. Казалось, словно настоящий дракон плавал между звезд. Затем этот дракон распался на составляющие звезды и начал падать вниз на тело Сюань-Юаня. В этот момент внутри тела Сюань-Юаня раздался громкий взрыв, и стальные двери были полностью разрушены, и Сюань-Юань нанес последний мощный и решительный удар. Мощный поток крови хлынул в этот новообразованный поток. Новых проход для Сюань-Юаня, наконец, был открыт. Сюань-Юань даже подумал, что поток энергии из этой двери был просто бесконечным. Он почувствовал, как все части его тела в один миг стали единым целым и также устремились в этот новый проход. Один императорский дракон, два императорских дракона. Сюань-Юаню оставалось еще совсем чуть-чуть, и он смог бы прорваться к силе три императорских драконов. Но его развитие прекратилось, каждый новый уровень силы в сфере императора крайне сложно постичь. Если бы не длительная и тщательная подготовка Сюань-Юаня к прорыву, а так его набор его уникальных сил, для него было бы просто невозможно достичь два императорских драконов в момент прорыва в сферу императора. В момент прорыва, многие силы тела всего сущего также начали пробуждаться. Сюань-Юань сразу же отправил в эту дыру технику пожирателя, а затем и технику тела черного дракона. После этого он также последовал внутрь двери. Когда оказался внутри двери, то все равно что посмотрел себе в душу и почувствовал, словно целая вселенная начала пробуждаться, и мириады звезд пришли в движение, направляя практически бесконечный поток силы в его тело. Эти звезды становились все ярче, выделяя все больше энергии. Сюань-Юань почувствовал, что его слух сильно обострился. 10 миль на запад. Сюань-Юань на самом деле совершил прорыв. Я изначально думал, что мои 2,5 тонны источников энергии ушли в небытие, но теперь ситуация в корне изменилась. 18 миль на север. Ну, даже если Сюань-Юань совершил прорыв в сферу императора, он все еще не ровня брату Сетеню. 16 миль на юг. После этого прорыва, сила Сюань-Юаня, кажется, достигла уровня брата Сетеня. 20 миль на восток. Похоже, что Сюань-Юань 100% попадет в десятку сильнейших турниров воинов-дракона. Множество людей вокруг обсуждали происходящее, и Сюань-Юань все это мог услышать благодаря своему прорыву в сферу императора. Изначально, эта дверь в теле человека считалась одной из самых загадочных вещей человеческого тела. Она позволяла слабому человеку постичь силы природы и использовать их в своих собственных интересах. Когда Сюань-Юань вошел в сферу императора, аура вокруг него резко изменилась. Он спрятал источник 100 духов с формацией парящего дракона и посмотрел на формацию горы мечей и моря огня, которая уже начала давать трещины под воздействием силы Сетеня. 2 имперских дракона. Эта сила просто ужасна. Я даже подумать не мог, что когда Сюань-Юань достигнет сферы императора, его сила достигнет такого уровня. Это просто невероятно. Один из старых бессмертных не удержался от шокированного крика. Ну, сила Сюань-Юаня действительно необычна, в противном случае, как бы его могли выбрать в качестве следующего драконьего принца? Скорее всего, Сюань-Юань получил такую силу, потому что имеет в себе кровь древнего дракона. Похоже, что в этой битве теперь у Сюань-Юаня весьма большие шансы на победу над Сетянем, сказал один из старейшин и улыбнулся. Как хорошо, что я сделал ставку на победу Сюань-Юаня. Остальные старейшины, которые поставили на Сетеня, их выражения лиц резко изменились, словно их только что заставили съесть несколько кило свиного навоза. Драконий принц также непроизвольно нахмурился. Потенциал, который проявил Сюань-Юань, намного превзошел его ожидания. Остальные элитные ученики секты один за другим стали очень мрачными. Сюань-Юань показал силу, о которой они могли только мечтать. Ван Цзянь являлся реинкарнацией духа меча, этот дух являлся высшим духом. Если добавить к этому его уникальный меч, то они вместе образовывали силу, которую никто не мог сокрушить в мире, но когда он прорвался в сферу императора, он все еще не достиг силы в 2 имперских дракона. Таким образом, сейчас чуть ли не все участники турнира крайне мрачно посмотрели на Сюань-Юаня. Этот Сюань-Юань никак не уймется. На этот раз, если я столкнусь с ним, я должен во что бы то ни стало убить его. Только так я смогу укрепить свои позиции. На одной горе не может быть 2 тигра. Этот Сюань-Юань и правда силен. Неудивительно, что учитель хочет, чтобы я лично избавился от него. Это идеальный шанс, чтобы избавиться от такого баловня судьбы. В моем будущем развитии мне понадобится много работать, так что его удача пригодится мне, все его вещи станут моими», — подумал Се Тянь. «Бугага, брат Сюань Юань, отличная работа, отличный прорыв, а теперь убей эту шавку, Се Тяня». Жалкий монарх шестого уровня занял 16 место в списке воинов дракона, это действительно позор, несовместимый с жизнью, — рассмеялся Фен Ли, с презрением посмотрев на Се Тяня. Лицо Се Тяня полностью посинело, а его когти на руках засветились ярким светом, излучая сильное убийственное намерение. На его лице пронесся миллион различных эмоций. «Сюань Юань, не ожидал я, что ты сможешь прорваться посреди боя, но я покажу тебе, что ты все еще не ровня мне. Столкнувшись со мной, тебя ждет только смерть, и других вариантов больше не существует. Надеюсь, что Се Тянь сможет убить тебя». Ранее Се Тянь полностью вошел в режим берсерка, намереваясь убить Сюань Юаня, но тот заманил его в ловушку, создав свою формацию и воспользовался этим временем, чтобы свою неудачу превратить в выгоду. Это была самая раздражающая черта Сюань Юаня. Очень немногие люди способны в тяжелой ситуации добиться успеха. Затем, с порывом холодного ветра, Сюань Юань увидел, как Се Тянь начал создавать огромную черную сферу, а все его тело окутало море крови, постепенно растворяясь в нем. Могучие таинственные силы стали пробуждаться и подниматься наружу. В море крови появилось множество призраков, из которых 70-80% были убиты этим морем, а оставшиеся 20-30% были принесены ему в жертву. И сейчас черная сфера стала поглощать их, увеличивая свою силу. Сюань Юань нахмурился, поняв, что Се Тянь хотел затянуть его внутрь своего пространства, где заставил бы сражаться с демонами на своих условиях. Тем не менее, он совершенно не боялся. Сюань Юань просто взял свой лук, а затем в его руке стала конденсироваться стрела из пяти элементов и крови черного дракона Асуры, создав крайне ужасающую ауру, в которой сплелись пять стихий и кровь Асуры. Затем он начал целиться в Се Тяня, а его стрела стала более стабильной и теперь излучала не так много энергии. «Я жертвую свою кровь королю призраков. Призыв призраков». Се Тянь почувствовал ужасную ауру, исходившую от Сюань Юаня, и, вдруг, бросился вперед. Все увидели, как доспехи и когти Се Тяня начали плавно растворяться, превращаясь в кровь и также поглощаясь черной сферой, а сама сфера начала излучать ужасающее сияние, пугая еще больше. Более того, с тела Се Тяня сорвалась капля крови, размером со слезу, и также поглотилась черной сферой. Это была эссенция жизни самого Се Тяня, чистейшая из сил. Когда Фен Ли увидел это, то испуганно воскликнул: «Сюань Юань, берегись, Се Тянь хочет призвать короля призраков с помощью своей собственной жизненной силы. Если ему это удастся, то даже мне будет сложно одолеть его, скорее разрушь эту сферу». Тогда Сюань Юань натянул свой лук и нацелил его на черную сферу в небе, затем он начал вливать ци в лук, отчего тот начал гореть пятицветным пламенем, а затем с раскатом грома и свитом ветра, мощная стрела устремилась вперед, словно намереваясь пронзить небеса и землю. Стрела из пяти элементов, крови Асура и родословной черного дракона вонзилась в черную сферу. Когда стрела вошла в черную сферу, оттуда раздался ужасающий крик, который сотряс всю арену. Хорошо, что люди, которые находились в непосредственной близости от арены, уже являлись элитой из элит. Пройдя множество тяжелых битв, они сильно укрепили себя, в противном случае они определенно умерли бы от страха. В этот момент у Сюань Юаня сперло дыхание, когда он посмотрел на черную сферу. Наконец, до него дошел смысл слова Фен Ли. Се Тянь с очень бледным лицом истерично рассмеялся. «Это рука короля призраков. Умри, Сюань Юань». Глава 292. Рев черного дракона. С нынешней силой Се Тяня, для него призвать короля призраков сейчас было просто невозможно. Тем не менее, он использовал всю свою экипировку в качестве жертвы. Так он получил возможность призвать короля призраков, правда, лишь на короткое время. Сила этого создания была очень велика и совершенно непредсказуема. Если бы Сюань Юань не совершил выстрел в черную сферу во время призыва короля призраков и не ранил его тело, тем самым сильно разозлив его, план Се Тяня удался бы. Но так он смог призвать только руку короля призраков, заплатив за это немалую цену. «Сюань Юань, ты сам напросился, так что не вини меня». Лицо Се Тяня было очень бледным, что явно показывало, насколько большую цену ему пришлось заплатить за призыв этой руки. Однако, на его лице все еще играла сумасшедшая улыбка. Вскоре рука короля призраков заслонила все небо и землю, окутав все вокруг густым туманом в радиусе 100 метров. Затем там стали появляться кровавые головы демонов, издающие жуткие крики, размером с человеческую голову. Далее в руке короля призраков начал формироваться фиолетовый талисман, который, казалось, содержал в себе силу, которая могла сокрушить все на своем пути. Каждая голова состояла из крови и летала вокруг с огромной скоростью, словно бросая вызов всему человечеству. Тем временем, рука короля призраков направилась к Сюань-Юаню. Одна из голов, заметив это, также устремилась к нему, намереваясь проглотить его. Сюань-Юань в этот миг реально испугался, и в его голове даже мелькнула мысль, что это был его конец. Но затем он быстро вспомнил о технике тела черного дракона и сразу же активировал один из ее навыков – громовой рев черного дракона. Ранее он не мог использовать эту технику, но после того, как совершил прорыв, это стало возможно для него. Тогда из тела Сюань-Юаня вырвалась мощная драконья аура и окутала всю арену звездного дракона. Словно отвечая на его зов, звезды в небе сформировали призрачного дракона из всех семи арен, и он устремился к нему. Посреди пустоты сформировался черный грозовой дракон, излучая крайне невероятную силу, а затем напал на руку короля призрака. Со взрывом множество электрических разрядов и капель крови разлетелись в сторону от столкновения руки и дракона. Черный дракон обладал мощной сдерживающей силой, полностью сковав руку короля призраков. Рука непрерывно дрожала, пытаясь вырваться наружу, но все было бесполезно. Тогда из темной сферы снова раздался душераздирающий крик, и рука снова продолжила свое движение к Сюань-Юаню. Тогда он быстро создал вокруг себя барьер из пяти элементов. Затем, со взрывом, Сюань-Юань нанес удар по руке своими сферами пять элементов. Его с силой отбросило назад, и он шокированно выплюнул полный рот крови. Тем не менее, рука также медленно отступила назад. Тогда снова раздался смех Сетеня. «Сюань-Юань, как я и говорил, ты не ровня мне, сегодня ты умрешь здесь. Разрушающий талисман короля призраков, убей его». Мощная призрачная ци вырвалась из талисмана, а затем черный светящийся шар начал излучать сильное убийственное намерение и приняла призрачный черный силуэт короля призраков, который хотел убить Сюань-Юаня. Бля, это талисман уровня бессмертного, так что этот король призраков сейчас обрел силу бессмертного. Воскликнул жадность в голове Сюань-Юаня. Тогда Сюань-Юань быстро использовал талисман стены девяти небесных драконов, и девять силуэтов драконов быстро окутали его тело, сформировав непроницаемый барьер вокруг него. Множество бессмертных вокруг снова начали издавать удивленные восклицания, чувствуя, как на арене появились мощные ауры бессмертных. Это же крепость девяти драконов. Она создается на основе небесной и земной ци. Боюсь, что на этот раз Сетянь проиграл. Король призраков непрерывно атаковал стену девяти драконов своей косой, и каждый его удар непрерывно сотрясал все вокруг. Тем не менее, он так и не смог пробить стену. Вместо этого, девять драконов постоянно контратаковали его тело, оставляя на нем рваные раны. Король издал яростный рев и снова напал на стену, но так и не смог достичь Сюань-Юаня. Тогда Сюань-Юань с улыбкой снова натянул свой лук. Используя силу пяти элементов, духов Асура и мощь черного дракона, он собрал стрелу, которую было просто невозможно остановить. Она полностью пронзила густой туман, заставив людей вокруг снова шокированно закричать. Сюань-Юань имеет весьма крепкую защиту. Интересно, как Сетянь собирается разобраться с этим? Не переживай, он монарх шестого уровня, у него определенно есть много козырей в рукаве, так что он однозначно сможет справиться с Сюань-Юанем. Сюань-Юань не сможет одолеть Сетеня. Тем временем Сюань-Юань натянул свой лук и нацелил его на Сетина. Дзынь! Громкий звон пронзил пространство, заставив всех вздрогнуть. Казалось, что тетива могла вот-вот лопнуть. С ужасающим свистом стрела устремилась непосредственно к Сетину, который резко изменился в лице и закричал: «Ты не можешь убить меня, это невозможно. Сейчас я покажу тебе, что значит сила монарха». У него действительно была сила в его золотом эликсире. Множество призраков возникли вокруг него, создавая голубой барьер, который затмил все небо, а затем превратился в множество стрел, которые атаковали Сюань-Юань. Каждая стрела обладала такой силой, что пространство вокруг нее постоянно искажалось, а земля вокруг начала непрерывно вздрагивать. Стрела Сюань-Юаня атаковала золотой эликсир. Стоит отметить, что золотой эликсир обладает очень большой силой и мощью, но когда он столкнулся со стрелой Сюань-Юаня, в нем стали появляться трещины. Если золотой эликсир человека треснет, то можно сказать, что жизнь человека также полностью будет уничтожена. Через эту трещину Ци стала быстро просачиваться наружу, а Сетянь издал душераздирающий крик. «Нет, я отказываюсь верить в это, даже если я умру, я заберу тебя с собой». Все увидели, как тело Сетяня загорелось. Он использовал всю оставшуюся свою эссенцию жизни и устремился к Сюань Юаню. Сюань Юань не паниковал и не стал уклоняться, и только услышал крик Сетяня. Взрыв. Золотой свет вырвался из тела Сетяня с ужасающей силой и обрушилась на остатки стены 9 драконов, разрушая ее на части, но тело Сюань Юаня окутало пятицветное сияние, и он остался совершенно невредим, лишь сильно вспотев. Когда Сетянь увидел, что тот остался невредим, а его кровавый удар развеялся, он начал пятиться от него. Сюань Юань посмотрел на Сетяня. Спалив всю свою жизненную энергию, он превратился в пустую оболочку. Его тело сильно сморщилось, превратившись в старого деда с кушей сломанных костей. В его теле осталось менее 2% крови. Тогда Сюань Юань покачал своей головой и ухмыльнулся. «Смотря на то, в какой мусор ты превратился, я не стану убивать тебя, позволив тебе умереть своей смертью. В любом случае, ты уже прожил достаточно долго, но на твоем теле все еще есть. Кое-что я должен забрать». С этими словами Сюань Юань снял с его руки кольцо и бросил его Чэнь Жунчину, сказав: «Добавь это к стартовому капиталу братства Сюань Юань и используй в качестве награды для членов братства, которые смогли стать основными учениками». Голос Сюань Юаня вывел из ступора Чэнь Жунчоу. Он все еще не мог поверить в то, что Сюань Юань победил, но быстро почтительно сказал: «Да, сэр». Остальные ученики также были полностью офигевшими и выглядели так, словно были в трауре и находились на похоронах. Сетянь умер, он и правда умер. Как такое возможно? Достопочтенный Сетянь на самом деле умер. И умер от руки великого мастера. Нет, Сюань Юань прорвался в сферу императора. Проиграли, мы на самом деле проиграли. Мои источники энергии, 12 тысяч КГ безвозвратно пропали. Все, что я так долго копил в течение стольких лет, вдруг разом пропало. Множество учеников вокруг потерянными взглядами уставились на арену. Они поставили все свое имущество на победу Сетяня, надеясь увеличить свое состояние, но кто бы мог подумать, что Сетянь на самом деле проиграет. Они просто не могли смириться с этим. «Младший брат Сюань Юань, твоя сила действительно невероятна. Похоже, я действительно ошибался. Я искренне восхищаюсь тобой», — улыбнулся Цзянь Юитянь. Сказав это, он развернулся и собрался уйти, всем своим видом показывая, что 50 тонн источников энергии просто мелочь для него. Но даже так, потерять столько денег таким образом, даже для него было тяжело принять. Лу Тянь Сян и Ню Тянь один за другим также резко переменились в лице. Многие бессмертные также выглядели так, словно их накормили пометом. Их лица сильно побледнели, а затем вообще почернели. «Бугага, делим выигрыш, делим выигрыш». Свин счастливо отделила 32 миллиона КГ источников энергии 4 миллиона КГ и разделила их между бессмертным Байша, Хуан Юэчан, Фенли, Буч Жинша и другими, кто ставил на победу Сюань Юаня. После чего у него осталось еще 28 миллионов КГ источников энергии. Сюань Юань подошел к Буч Жинша и с улыбкой сказал: «Брат Бу, возьми себе 11 500 тысяч КГ источников энергии в качестве моего первого взноса в братство Сюань Юаня». Сюань Юань специально много раз использовал упоминание братства Сюань Юаня под пристальными взглядами людей вокруг, чтобы сказать им о том, что он создал свой собственный союз. Теперь он стал шестой силой секты, вместе с 5 великими силами. Буч Жинша рассмеялся. «Хорошо, я не подведу твои ожидания». Для Буч Жинша это был первый раз, когда он держал в руках такое огромное богатство, 11 500 тысяч КГ, источников энергии топ-класса. Это далеко не маленькая сумма, на эти ресурсы они могли обучить очень много элитных учеников. Нет лучшей рекламы, чем показать свое богатство. И множество основных учеников действительно заинтересовались братством Сюань Юаня, так как их стартовый капитал действительно был невероятен, что для них было просто идеальной возможностью улучшить свою силу. Но они опасались того, что у его братства не было сильных покровителей, таким образом, они легко могли стать жертвами издевательств со стороны других сил. И это была самая большая проблема братства Сюань Юаня. Глава 293. Каменное сердце. Большинство людей больше всего беспокоило именно эта проблема и, естественно, что Сюань Юань также был в курсе этого. Так, он посмотрел на Фенли и улыбнулся. «Брат Фенли, тут такое дело, я решил основать братство Сюань Юаня, но есть ряд всяких раздражающих мелочей, так что я хотел попросить тебя помочь мне и присмотреть за моим братством, пока оно не станет на ноги. Но я не знаю, что на это скажет брат Фенли. Ха-ха, без проблем. Я вместе со своей командой из отдела правопорядка присоединись к твоему братству, так что я хотел бы посмотреть на тех, кто посмеет доставлять неприятности братству Сюань Юаня». Все хорошо знали философию управления силой Фенли, так одного его слова хватило, чтобы многие люди, которые изначально решили было доставить неприятности братству Сюань Юаня, сразу же отбросили эти мысли. Похоже, что если они и захотят как-то навредить братству Сюань Юаня, они могут только подавить свои желания в себе. Несмотря на то, что Фенли также имел репутацию человека настроения, он также был очень мудрым и не позволит другим людям действовать даже в тени. В противном случае, он просто не смог бы возглавить отдел правопорядка. Команда правопорядка является официальными представителями власти секты воинов дракона. Так, если кто-то осмелится первым провоцировать братство Сюань Юаня, это будет подобно поиску свей смерти. Ха-ха, великолепно. Услышав, что к братству собирается присоединиться вся команда правопорядка, Сюань Юань не мог не обрадоваться, а его уверенность значительно возросла. Но главная арена Звездного Дракона была только одна, и здесь все еще было довольно много людей, которые ждали своей очереди, чтобы испытать свои силы. Так, Сюань Юань больше не мог занимать арену и быстро спустился с нее. За пределами арены его встретил весьма гордый свин с лыбой до ушей, обнажая свои клыки. Его глаза были сощурены, создавая весьма озабоченное выражение лица. Когда люди смотрели на его морду, то у них непроизвольно возникало желание заехать ему прямо в эту самую морду. Свин алчным взглядом огляделся вокруг. Видимо, ему все еще было мало того, что он выиграл, и уже обдумывал новый план, как залезть в карманы людей вокруг. Многие люди благодарили небеса за то, что их ставки выиграли, другие яростно рвали на себе волосы, а третьи белой ненавистью возненавидели свина и хотели задушить его, однако так и не осмелились сделать этого и лишь могли один за другим выказать ему свое почтение. Паривший в небе драконий принц на мгновение лишился дара речи, а затем с улыбкой обратился к Сюань Юаню. «Действительно впечатляет. Младший Сюань Юань, ты действительно удивил меня. Но если ты хочешь занять мое место, тебе все еще нужно усердно трудиться, так как сначала тебе нужно будет одолеть меня. Надеюсь, что когда придет время, ты не разочаруешь меня». Сюань Юань улыбнулся и совершенно непринужденно сказал: «Такой день обязательно станет. Так что, драконий брат, пожалуйста, ускорь свое развитие, чтобы я не смог догнать тебя. В противном случае, когда придет время, тебе придется передать свой титул более талантливым». Люди вокруг издали пораженный вздох и воскликнули. Смелость Сюань Юаня и правда достигла уровня богов. Он даже осмеливается провоцировать драконьего принца. Он посмел убить множество бессмертных из семьи Хай в Восточной империи, так что оскорбить драконьего принца для него просто мелочь. Ха-ха, великолепно. Я с нетерпением буду ждать этого дня, а также становление твоего братства. Драконий принц приземлился недалеко от арены, приготовившись и дальше наблюдать за турниром. Драконий принц действительно имеет широкий кругозор. Он решил не спорить с ним. Видимо, он решил, что Сюань Юаню просто повезло. Ну, я тоже думаю, что ему просто повезло выиграть эту битву. Но этот Сюань Юань слишком высокомерен. Множество учеников вокруг снова принялись обсуждать произошедшие события. Сюань Юань ничего не сказал и забрал у свина 11 500 кг, источников энергии, с нескрываемым удовольствием. Скорее всего, с момента, как свин вылупился и начал следовать за Сюань Юанем, этот день принес наибольшую пользу для него. Так что естественно, что он радовался. Но вокруг него было много недовольных врагов, так что он не смел ослаблять свою бдительность. «Свин, старайся усерднее. После того, как турнир закончится, я собираюсь покинуть секту воинов дракона. Я думаю, к тому времени не будет никаких непредвиденных ситуаций, но тот факт, что я использовал демона ужаса, наверняка не остался тайной для организации вечной жизни. И когда мы столкнемся с ними, нам придется весьма несладко. Вполне возможно, что нами также заинтересуются такие организации, как Перерождение и Шесть Путей», сразу же обеспокоенно сказал он свину. Не переживай, я уже довольно давно живу на свете и многое повидал, так что я не нуждаюсь в напоминаниях такого ребенка, как ты. Либо быть мне собакой до конца дней своих, с гордостью заявил Свин, презрительно посмотрев на Сюань Юаня. Ты и так всегда был наполовину собакой, гав. Парень, ты хочешь оскорбить этого великого императора, Сюань Юань? Сюань Юань, не желая больше припираться со Свином, посмотрел в направлении, откуда пришел голос. Он увидел, как бессмертный Бай с мягкой улыбкой направлялся к нему. Неудивительно, что юная госпожа так ценит тебя. Ты действительно расширил мою картину мира. Сюань Юань скромно улыбнулся. Мне просто повезло, не более того. Это не просто удача. Я уверен, что даже если бы ты не прорвался в сферу императора, ты все еще имел средства, чтобы одолеть все теня, не так ли? По тону, которым говорил бессмертный Байша, можно было понять, что он был очень проницательным человеком. Сюань Юань только пожал своими плечами и улыбнулся, ничего не ответив. «Могу ли я присоединиться к братству Сюань Юаня?» – неожиданно спросил бессмертный Байша. «Ха-ха, конечно, если братья и сестры из центра Тайбай желают присоединиться к моему братству, я буду только рад этому». Услышав слова Сюань Юаня, Бучжинша тут же рассмеялся. «Старший брат Бай, ваше присоединение к братству Сюань Юаня будет очень полезно для братства». Люди вокруг опять загомонили между собой. Тогда в воздухе вдруг появился очень приятный аромат, и Юэ Чан обняла Сюань Юаня за руку. Ее поведение было очень нежным, словно маленькая милая девочка. Она непринужденно рассмеялась и сладким голосом сказала: «Маленький муж, ты действительно непобедим. Я так люблю тебя, что даже захотела присоединиться к твоему братству Сюань Юаня. В любом случае, рано или поздно мы поженимся, так почему бы моему альянсу Феникса не присоединиться к твоему братству? Что скажешь? Я передам тебе всю власть и все, что есть у меня, мне все равно, все это не нужно. Я сделаю все, что ты скажешь. Ну что умаешь?» Вдруг Бучжинша, бессмертный Байша и еще около тысячи людей сделали глубокий вдох. Было видно, что Юэ Чан вовсе не просто так сказала это, и она была готова сделать все это, достаточно было только Сюань Юаню сказать свое слово. Все они уставились на Сюань Юаня, ожидая его решения. Сюань Юань с совершенно безразличным лицом освободился от Юэ Чан и равнодушно сказал: «Умерь свой пыл, вах». Множество основных учеников мгновенно повскакивали со своих мест и закричали: «Сюань Юань, да кем ты себя возомнил? Хуан Юэ Чан пришла к тебе с доброй волей, а ты вот так относишься к ней. Сюань Юань, да как ты смеешь так обращаться с сестрой Хуан? Я требую дуэли с тобой». «Сюань Юань, ты слишком много себе позволяешь. Кто позволил тебе так разговаривать с сестрой Хуан?» Сюань Юань хотел было оправдаться, но едва он открыл свой рот, как Юэ Чан снова протянула свои нефритовые руки и обняла его, словно они были самыми близкими людьми на земле, а затем с мягкой улыбкой сказала: «Маленький муж такой застенчивый, но ничего страшного, твоя жена возьмет на себя инициативу, так что когда придет время, маленькому мужу не нужно будет стесняться». Основные ученики, которые с самого начала не могли понять отношения между Сюань Юанем и Юэ Чан, один за другим впали в безмолвный ступор. Чем Сюань Юань одурманил Юэ Чань, что она стала настолько глухой и слепой? И хоть многие люди не понимали, какие отношения были между Сюань Юанем и Юэ Чан, но также довольно много из них были реально восхищены им, так как он даже сумел завоевать сердце будущей святой секты воинов-дракона. Обычно было очень немного людей, которые вообще могли приблизиться к ней, но прямо сейчас она сама брала на себя инициативу, чтобы преследовать Сюань Юаня, и даже полные идиоты были в состоянии понять это. Так, множество учеников просто офигивали в неверии, не понимая, как гордый феникс секты решилась на нечто подобное.